Глава 30. «Мистер Далтон и мисс, как вас там?» Профессор Скотт вдруг обращает внимание на нашу парочку. «Листа, сэр, приходится открыть глаза и пропищать». «Ах, да, мисс Листас». Рассеянно кивает мужчина. «Вы два умника, я смотрю. Постоянно быстрее всех справляетесь. А потом личной болтовнёй занимаетесь. Держите-ка, ребятки. Поработайте вместе над проектом на досуге. Мозги лишний раз потренируйте. И вам хорошо, и мне польза. А то ведь заставляют среди вас неучи выискивать таланты. Ох, ладно, в общем, сегодняшнее зелье, вижу, считай, закончили. Так что берите задание, изучите как следует и вперед. Сдавать мне на следующей неделе в пятницу. А теперь идите отсюда, в коридоре да обжимаетесь». На этой фразе профессор отворачивается от нас и подходит к другим студентам. «Пенелопа!» – кричит Скотт, подойдя к подружке Алана. «Ну как так можно? Твой дед – выдающийся делевар, а ты с простым заданием справиться не можешь. Скажи мне на милость, зачем ты добавила 6 капель настойки Ромеро? В учебнике черным по белому указано 5. 5, не 6. Ты считать умеешь?» Бедная девушка, которая последние 5 минут только и делала, что пялилась в нашу с Алланом сторону, резко подпрыгивает на месте и начинает что-то лепетать в ответ. Но что именно, я уже не слышу. «Пошли отсюда. Живо!» В приказном тоне, нетерпящем возражения, говорит блондин на ухо, вновь переключая мое внимание на себя. И ничего другого не остается, кроме как подчиниться. Ведь начну пререкаться – этот устроит скандал погромче Скотта. А мы и так уже привлекли внимание любопытных сокурсников. «И куда идем? В библиотеку?» Нарочито бодро спрашиваю парня, когда мы оказываемся в коридоре. И он очень быстро куда-то шагает. Да так, что мне приходится чуть ли не бежать, чтобы поспеть. На краю сознания мелькает мысль о побеге. Ведь он не видит. Сосредоточен на своем. И я уже было дергаюсь в противоположную сторону, но тут... «Даже не думай. Если сейчас сбежишь, приду к тебе в комнату, но разговаривать уже будем по-плохому». И как он понял? Ох, так в кабинете был вариант мягкого диалога. На секунду зажмуриваюсь и обреченно сутулюсь. «Я по твоему дыханию могу определить замыслы и эмоции. Очень громко дышишь. Говорил ведь тебе, хочешь скрывать внутреннее от людей... Научись держать лицо и прочие органы заодно. И да, я мягко пока что разговариваю». И мне ничего другого не остается, кроме как идти и дальше за блондином. Пару раз порываюсь сказать все как есть, что я не виновата, а он надумал себе лишнего. Но так и не произношу ни звука, лишь открываю и тут же закрываю рот. Наконец мы останавливаемся у входа в какую-то башню. Я совершенно точно раньше ни разу не была в этой части Сардиледжио. Алан шепчет какие-то слова, и дверь открывается. Видимо, тут особый вход, запароленный. Мы попадаем в просторную гостиную с уютными диванчиками и креслами, расставленными напротив камина. Внутри никого нет. И я думаю, что это вполне подходящее место для разговора. Но блондин широким шагом пересекает комнату и движется дальше, к лестнице. «Проходи. Да побыстрее». Отрывисто произносит Далтон перед входом в очередную дверь. Я молча подчиняюсь и оказываюсь в чьей-то большой спальне. Интерьер в разы насыщеннее и богаче, чем в моей комнате, которая мне вдруг сразу кажется такой скромной. Хотя до этого момента я искренне считала ее шикарной. Но больше всего бросается в глаза аккуратность владельца. Нет небрежно накинутой на стул и кресло одежды. Она вся развешана в шкафу. Не валяются кучкой учебники на кровати. Они лежат в идеально ровной стопке рядом, на комоде. Позади раздается щелчок, который отрывает от созерцания убранства и заставляет развернуться. «Ты закрылся, да? А мы сейчас находимся в твоей комнате, верно?» Нервно спрашиваю я. «Ага», – спокойно отвечает Алан, продолжая что-то искать на своем столе. «Да ты присаживайся, располагайся. Можешь раздеваться. Ты же так жаждала этого момента». «Что?» Вновь изображаю из себя немую рыбу. Рот лишь открывается и закрывается, а звуки наружу не идут. Но все-таки присела. На ближайшее, что было рядом с попой. «О, сразу на кровать? Ну, правильно. Лишим тебя девственности классическим способом. Извращаться будем потом». Равнодушно взглянув, произносит блондин и вновь возвращается к своим поискам. Первым порывом становится желание вскочить на ноги и попробовать выбраться из комнаты через окно. «Не советовал бы. Ты, возможно, не заметила. Мы довольно высоко. А ты вряд ли в совершенстве владеешь искусством левитации». Даже не оборачиваясь, говорит парень. «Нет, ну как же он это делает? Спиной читает меня». Отвлекаюсь на некоторое время на мысли о способностях Далтона и не успевая вовремя придумывать новый план побега. «Нашел. Отлично!» Восклицает Алан и резко разворачивается ко мне, сжимая в правой руке какой-то предмет цилиндрической формы. Глаза парня недобро сверкают. А он сам медленно приближается, не отводя взгляда. «В чем дело? Ты ведь так хотела переспать со мной. Уверяла, что не против быть очередной». Наигранно удивляется хозяин спальни. «А теперь на попятную? Не пойдет. Считай, что у тебя сегодня день рождения. Исполню твое желание. Раздвигай ноги». Выпучив глаза, молча смотрю на блондина и не шевелюсь. «Давай, давай. Больно не будет. У меня есть помощник. Он деликатнее, чем я. Гораздо деликатнее. К тому же, меньше в разы. То, что надо для тебя». Парень демонстрирует зажатый предмет в руке. «Не бойся. Я его хорошенько помыл после предыдущего раза». Мои глаза грозят вывалиться еще сильнее. Но я по-прежнему так и не двигаюсь. Попросту не знаю, что делать в такой ситуации. «Ну же, бегом!» Прикрикивает на меня Далтон и нависает сверху. Это действует. И я плюхаюсь спиной на кровать и, дрожа от страха, а может и предвкушения, действительно, сама ведь хотела, слегка раздвигая ноги. Но тут уж бойтесь своих желаний. Мысли о непонятном предмете однозначно вызывают у меня лишь ужас. Да и сам процесс в моей голове был похож на акт любви и страсти, а не на прием у того самого врача. «Умница», — говорит низким голосом Алан и неспешно ведет по моей обнаженной ноге вверх, отчего на коже появляются мурашки. А сама я тут же расслабляюсь. «Не переживай. Мы быстренько с этим расправимся». Кричу я от следующего резкого движения блондина и от холода незнакомого металлического предмета.